из центра Ренна. Как далеки эти маленькие французы, брошенные в безжалостную борьбу за власть от того дня, когда на улице провинциального городка их сверстник впервые заговорил с ними о любви и мире. Пробудить Америку. Политическая направленность церкви усиливается. Мун ощущает поражение во Вьетнаме как трагедию сильнее, чем американские правые. Какое будущее ждет Корею, зажатую между Китаем и Индокитаем, находящимся под властью сатаны? Что станет с владениями церкви и промышленной группы? Остановить продвижение революции в Азии становится вопросом жизни и смерти для семьи. Отец ощущает это тем острее, что в час, когда северовьетнамцы из фронта национального освобождения рвутся к Сайгону, он находится в Корее в своем турне «День надежды» в сопровождении лучших из своих иностранных миссионеров, в том числе и европейцев, принимавших участие в работе в Соединенных Штатах Америки. Его реакция незамедлительна. Через 2 месяца на митинге, собравшем 1 000 000 человек в Йойдо, он заставляет толпу, мы говорили об этом, поклясться вступить при необходимости в борьбу с оружием в руках и в случае войны с Севером защитить Южную Корею. Пока вьетнамцы еще не закрепили плоды своей победы, Мун приказывает американской церкви действовать. Почему? Нил Саланен дал ответ во время заседания своего штаба в середине апреля 1975 года. Невероятная трагедия, свидетелями которой мы стали, является драматическим примером отказа Америки от исполнения своей миссии. Нация, которая символизировала надежду на свободу во всем мире, должна спросить себя, а может ли она еще играть свою международную роль? Главный урок событий во Вьетнаме таков: мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты. Ответственность и заверение Соединенных Штатов отныне ничего не значит. Значит, надо пробудить Америку. Нажать на нее, чтобы ей захотелось сражаться. Церковь Единения должна подхватить эстафету, выпавшую из рук слабого правительства, и провозгласить громогласнее, чем раньше, что главная мировая проблема – это коммунизм. Мы должны убедить американский народ, добавляет Саланен, что смысл существования Америки состоит в борьбе с коммунистическим миром и победе над ним. Мало кто произносит подобные речи в Вашингтоне в апреле 1975 года. Выступая против общественного мнения, высказывающегося за мир, семья впервые выходит на улицы со столь откровенными лозунгами. 10 апреля Freedom Leadership Foundation обращается к десятку ультраконсервативных групп, в том числе к Национальной Федерации Молодых Республиканцев и Американскому Легиону, с предложением провести марш от Южно-Вьетнамского посольства к Белому дому и Капитолию. Нил Саланен, президент Американской Церкви, идет во главе под гигантским полотнищем, на котором на этот раз прямо высказана главная озабоченность семьи. Америка, проснись. Коммунизм сам по себе – это зло. В большинстве своем мунистская толпа потрясает плакатами и выкрикивает удивительно резкие лозунги. «Кто предал Вьетнам?» великие нации –